Глава третья. Виолетта. Когда я открыла глаза в реале, боссы уже были убиты. С гудящей головой я осмотрелась вокруг и поняла, что ребята убрали трупы мобов, а также организовали небольшой лагерь в теперь уже безопасной долине. Полупрозрачный барьер вдалеке, преграждавший нам путь до этого, исчез, и ничто больше не мешало двигаться дальше. Андрей сидел рядом со мной и держал за руку. Когда я пришла в себя, мой муж улыбнулся мне, а я ему. Эта легкая улыбка сказала мне самое главное. В этот раз каким-то чудом нам удалось обойтись без жертв. С момента, как боссы выбрались из сфер, прошло уже полчаса. Более того, кажется, я единственная отключилась после нашей с Иль, Эльнарой и Азриль совместной атаки. С другой стороны, это ожидаемо, ведь атаковала боссов большей частью именно я — пока остальные лишь усиливали меня и помогали. Неудивительно, что после такой авантюры мой разум запросил получасового отдыха. За пару мгновений мои выносливость и мана упали практически до нуля. Да уж, похоже, сегодня мне в очередной раз пришлось перешагнуть пределы собственной ментальной магии. Как только Андрей отдал нам последние указания во внутреннем мире Эльнары и покинул его, мы под ускорением эльфийки еще раз обсудили детали, отлично осознавая, что шанс у нас один и только один. Благодаря тому, что я и Иль были ментальными магами, а Азриль в ментальной закладке, я поддерживала с помощью слияния души, никто из нас не тратил особо большого запаса сил для пребывания во внутреннем мире эльфийки. Отсюда выходило, что против врага мы могли бросить все, что у нас было, не отвлекаясь на посторонние факторы. Хотелось бы, конечно, перед атакой пару раз прорепетировать конвергенцию наших способностей. Однако такой возможности у нас, понятное дело, не было. Все-таки у ускорения Эльнары, так же, как и у моего, были свои лимиты, и очень скоро 2 минуты в реальности подошли к концу. Стоило монстрам в сферах зашевелиться и, сконцентрировавшись, я тотчас направила в них самый сильный ментальный удар, на который только и была способна. Вот только, как и предполагала, взять боссов под контроль не получилось, даже несмотря на их замешательство. Во-первых, у боссов с 3-го и 4-го уровня имелась довольно-таки неплохая ментальная защита, а во-вторых, удар получился недостаточно сильным из-за того, что мне пришлось бить по 8 сразу. Тем не менее, мы были готовы к этому и сразу перешли к исполнению плана, предложенного Андреем, чуть ли не молясь при этом о том, чтобы в итоге что-нибудь дополучилось. Поскольку нашей задачей было дезориентировать, а не убить врага, ставку мы сделали на количество внушаемых образов, а не на их качество. Не то чтобы наши внушения распадались на части, однако некоторые недочеты в них все же можно было найти. Тем не менее, на поиск этих недочетов у мобов не оставалось времени, ведь образы в их головах сменяли друг друга просто на бешеной скорости, даже без ускорения Эльнары. Под ним же мне даже и представить сложно, какая именно каша творилась в мыслях чудовищ. В принципе, по моим каналам в разум к противникам Азриль и Иль передавали все, что приходило в голову, и порою абсолютно безумное. В нормальной ситуации они бы до такого точно никогда не додумались бы. Даже не знаю, каким таким образом их сознание могло родить всяких там оборотней с цветами вместо головы и саблезубых зайчиков. Тем не менее, успехи были и довольно немалые. Очень быстро мы втроем сработались и стали наносить еще более слаженные удары. К примеру, когда я атаковала босса страшным чудовищем из образа Азриль, Иль через мои каналы связи тотчас взывала к его бессознательному, особенно страху. При всяких милых образах, наверняка возникших под влиянием Эльнары, Иль вытаскивала наружу более светлые чувства и тому подобное. В итоге получилось ужасающее эмоциональное расстройство, из-за которого босс не мог определить, что вокруг него являлось правдой, а что вымыслом. Какие эмоции и мысли принадлежали ему, а какие нам. В какой-то момент часть из боссов даже возможность двигаться потеряла. Все из-за того, что со всем своим развитым интеллектом они не понимали реальность вокруг них или очередная шутка системы. Из-за сосредоточенности на нашей совместной атаке у меня не оставалось времени узнавать, что происходило вне внутреннего мира Эльнары, Однако, благодаря слиянию души с Синаром, я смогла сложить в голове примерную картинку. С момента освобождения боссов прошло лишь 10 секунд, но остальные уже вовсю сражались с перемещенными к нам гадами. Узнать, что бы то ни было конкретное, я даже и не пыталась, так как отлично понимала, что это нарушит мою концентрацию, и тогда все, конец игры. У меня даже свободного мига на то, чтобы разглядеть внешность боссов, не оставалось. Настолько сильно я и другие девушки были погружены в свои задачи. Вот только в момент, когда снаружи бой был в самом разгаре, я поняла, что влиять на боссов становилось все труднее и труднее. Кажется, постепенно те начали приходить в норму, поняли, где находятся, и даже научились частично отделять вложенные нами видения от реальности. Когда же я через слияние души почувствовала, как один из боссов довольно болезненно контра-атаковал Синара, поняла, что нужно что-то делать, а иначе ситуация окончательно выйдет из-под контроля. На огромной скорости, перебирая в голове различные варианты, а также все свои и других девушек возможности, я так и не смогла найти ничего такого, что существенно изменило бы картину боя. Если бы только получилось и дальше не давать мобам двигаться. Вот только как? Ложные образы на них действовали все слабее и слабее, а создать ментальный удар нужной силы для того, чтобы их вырубить, у меня просто не вышло бы. И тут-то я додумалась до одного, на первый взгляд, элементарного факта. Если мне удалось установить с боссами настолько крепкую связь, что Азриль и Иль смогли передавать через мои каналы свои образы, то почему не попробовать таким же образом применить на боссов какое-либо умение? Хоть моих собственных сил на подобное могло и не хватить, под ускорением Эльнара и с помощью Азриль с Иль был шанс, что получится. К тому же я точно знала, над каким именно умением мне следует провести эксперимент. Внутренний дисбаланс. Обычно я не использовала его в бою, так как один удар требовал аж 500 маны, плюс огромный откат, плюс применить умение можно только против одного противника. Однако сейчас через ментальные каналы я могла попробовать разделить один этот удар и атаковать сразу всех боссов. Если получится, а я очень на это надеялась, тогда нервная система ублюдков выйдет из строя на целых полминуты, за которые ребята как раз-таки и смогут с ними расправиться. Сконцентрировавшись, я перестала слать ложные образы боссам и в ответ на удивленные взгляды девушек попросила их продолжать усиливать меня своей магией. Затем, активировав внутренний дисбаланс, я одновременно ударила по всем восьмерым, молясь при этом о том, чтобы все-таки получилось. Из-за ускорения Эльнары результат мне удалось понять далеко не сразу, лишь когда я почувствовала, что Синар с новыми силами кинулся в атаку. Не сдержавшись, я довольно улыбнулась. Сработало. Боссы теперь не могли нормально и пальцем пошевелить. Вот только из-за такой моей хитрости и необработанности данного приема я была готова свалиться с ног в любой момент. Расход маны и выносливости был просто колоссальным. Я буквально ощущала, как усталость внутри меня росла в геометрической прогрессии. Вот в итоге и отключилась, продержав умение ровно 30 секунд, так и не узнав, удалось нам победить или нет. Однако, слава всему, обошлось. Когда я пришла в себя, выяснилось, что пусть и не без ранений, но остальные члены отряда справились со своей миссией. И несмотря на то, что Андрей сидел возле меня очень и очень обеспокоенный данной ситуацией, мол, почему система дала нам 2 минуты на подготовку, почему не предупредила боссов о перебросе, я просто радовалась тому, что всем нам удалось выжить. После победы в такой действительно безнадежной ситуации хочешь не хочешь, начинаешь верить в то, что и дальше мы сможем продвигаться без потерь. Если бы не очередное ограничение, которое система наложила на новую, открытую мною способность, я бы вообще стала самым счастливым человеком на свете. И любила же система параличи в моем случае. Хотя, с другой стороны, если атака пройдет, то минутную недееспособность можно и вытерпеть. Вот только получится ли у меня еще раз применить внутренний дисбаланс таким образом, тот еще вопрос. Как-никак, сегодня мой эксперимент завершился успехом лишь за счет помощи Иль, Азриль и Эльнары, а также растерянности боссов при перемещении. И как-то Я очень сомневалась в том, что боссов пятого уровня мне удастся подловить так же, как этих. Как бы там ни было, на ночь мы решили задержаться в долине, чтобы передохнуть и восстановить силы, после чего отправиться исследовать данж уже завтра утром. Несмотря на победу сразу над 8 боссами и огромное количество опыта, что мы получили, праздновать никому не хотелось, поскольку, как говорится, дураков не было. Все мы понимали, что находимся на территории врага, где здешние хозяева могли достать нас в любой момент. Именно поэтому в этот раз на дежурстве оставили не только Джана, но и группу из 4 игроков, которую через 4 часа сменит уже другая. Джан, конечно, опытный часовой, однако, учитывая, с какими врагами нам предстояло иметь дело, он один мог не справиться или же просто упустить нечто важное. Мне, в свою очередь, сегодня повезло выспаться, так как при распределении я попала в завтрашнюю 4. Не то чтобы я не привыкла дежурить, но после такого боя была искренне рада возможности нормально отдохнуть. Ночь мы провели без происшествий, тихо и мирно. Проснулись с рассветом и после перекуса фамильяров стали собираться в дорогу, не тратя зря времени. Конечно, страх перед встречей с самыми сильными боссами в этом адском данже присутствовал, однако в то же время хотелось как можно скорее закончить все наши здешние приключения и выбраться на свободу. Как-никак воодушевление после вчерашней победы охватило не одну только меня. Даже Финик и тот весело прыгал вокруг, требуя к себе заслуженного внимания. Мол, хватит думать о вечном. Давай играй со мной здесь и сейчас. Слава всему, Ильдар помог утихомирить его пыл огромным куском мяса, после которого моего фамильяра уже ничего не интересовало. Честно говоря, мы считали, что нам по этой долине петлять не один день, учитывая, как далеко она пролегала. Однако тут-то нас и ожидал неожиданный сюрприз. Буквально 1/2 часа ходьбы, и мы наткнулись на странную стену. Сама по себе она была абсолютно невидима, а материал, из которого сделана, чем-то напоминал желе и слизь вместе взятые. Не самое приятное из всего, что могло попасться. Однако не успели мы поломать себе головы на тему того, а что же это могло значить, как система милостиво нам все объяснила. Долина вокруг была создана данжем специально как переходной уровень для битвы со всеми боссами. Ну а за этой, типа стеной, как раз-таки настоящий 5-й этаж и располагался. Что самое главное, стоило нам туда войти, и эта долина исчезнет. То есть пути назад у нас уже не будет. Про себя размышляя о том, насколько же продвинута система этого данжа, что с такой легкостью создала переходной уровень, я погрузила в жижу стены одну руку, а затем и другую. На удивление, ощущения оказались не такими ужасными, как я решила. Наоборот, тепло и мягко. После того, как Андрей выдал всем нам инструкции и определил порядок, в котором мы отправимся на 5-й уровень, я, наконец, полностью вошла в субстанцию стены. Переход не занял и пары секунд, всего какое-то мгновение, и я уже оказалась по ту сторону вместе с другими членами отряда, которые прошли через своеобразный портал раньше меня. Слава всему, в процессе перехода нас друг от друга не рассоединило, а то буквально по щелчку пальцев получили бы кучу проблем, которых, должна признать, у нас и так было предостаточно. Лабиринт. О том, что перед нами именно он, я догадалась без особых проблем. Слишком уж много успела их пройти в этом мире. И, по правде говоря, данный факт меня очень даже удивил. Как-то уж слишком банально это было для самого сложного данжа в мире, тем более для его последнего уровня. Вывод, который отсюда можно сделать, с этим лабиринтом наверняка что-то не так, и он далеко не так прост и обычен, как нам бы хотелось. Похоже, все остальные члены отряда пришли к такому же умозаключению. Их лица выражали крайнюю подозрительность. К тому же, меня больше всего беспокоило то, что система не давала ответа на вопрос о том, водятся ли в этом лабиринте обычные мобы. Один босс, все боссы или же он вообще пост. Похоже, все это нам придется выяснять уже самим. Ко всему прочему, я сразу заметила неестественно узкие коридоры, по которым передвигаться было возможно только колонной по одному. Возможно, в глубине лабиринта коридоры и расширялись. Однако пока складывалось отчетливое ощущение того, что для боев это место предназначено не было. В любом случае, Лучше готовиться к худшему, а именно к тому, что внутри нас ждала засада из всех четырех хозяев пятого этажа. Устраивать привал мы не стали, так как пройти по долине успели всего ничего. Вместо этого Андрей в очередной раз напомнил нам о боевом построении, в котором мы будем передвигаться. Да, в этот раз нам придется исследовать лабиринт по старинке своими силами. Дело в том, что как только мы тут оказались, Андрей первым делом приказал Иль разослать своих энтов по лабиринту и проложить нам путь. Однако не тут-то было. На этот раз система приняла меры предосторожности против способности дриады. В общем, когда мы стояли на входе, наблюдая за тем, как энты Иль входят в лабиринт и расходятся по разным туннелям, вдруг стали свидетелями сцены, в которой слуги дриады растворялись в воздухе, будто по волшебству. Вот были здесь, и через мгновение их уже нет. Радовало лишь то, что пояснение от системы не заставило себя долго ждать. Нам сообщили о том, что в данном лабиринте нельзя использовать никакую магию, только силовые приемы и умения, основанные на духовной энергии. Интересное ограничение, ничего не скажешь. Из-за него мы вмиг лишились не только энтов Иль, но и половины своего боевого арсенала. Оставалось лишь надеяться на то, что, учитывая данные ограничения, лабиринт действительно окажется не боевым, а логическим, к примеру. Так вот, насчет построения. Как и раньше, те, кто нес на себе припасы и другой багаж, то есть практически все наши парни, двигались по центру колонны. Ильдар, у которого не было багажа, а также, как самый опытный из нас, возглавил построение, пока мы со Зриль шли в хвосте, страхуя остальных. Хилы, понятное дело, в середине, так же, как и другие девушки. Финику я, кстати, разрешила бежать рядом со мной, а не путешествовать в рюкзаке. Все-таки его звериные инстинкты временами работали не хуже любой сирены. Мне же хотелось быть уверенной в том, что мы как минимум предприняли все меры предосторожности перед тем, как войти в неизведанное сооружение. В итоге все как обычно. Час, второй, третий, десятый. А мы все плутали бесконечными коридорами. Мобов, кстати, так ни разу и не встретили, как и каких бы то ни было других ловушек. Вот только, по правде говоря, пока я была не уверена в том, можно ли этому радоваться. Вдруг это только затишье перед настоящей бурей. Андрей и Ильдар рисовали карты, временами сверяя их, и дружно приходили к выводу, что что-то здесь не сходится. Хотя я в обсуждение особо и не вникала. Уже давно поняла, что картограф из меня, мягко говоря, не самый лучший. Их споры на тему того, куда нам идти дальше, во время небольших привалов в относительно тесных залах, попадавшихся время от времени, заставляли меня беспокоиться. Ведь если Андрей и Ильдар были правы в своих догадках, тогда получалось, что лабиринт двигался и менялся. Когда Ильдар решил расставить все точки над «и», и пройти по нашему маршруту в обратном направлении, мы окончательно в этом убедились. Пути, по которому шел отряд, больше не существовало, а значит, стены этого лабиринта действительно не стояли на месте. Наверное, мне бы стоило удивиться этому факту, но не получалось. Скорее всего, потому что в подобный переплет мы уже попадали еще в прошлом данже. Однако оставалось одно большое «но». Тогда мы выход так и не смогли найти. Если бы не помощь Вальдемара, то, скорее всего, там бы навсегда и остались. Учитывая же, что уровень сложности этого лабиринта, по идее, должен быть выше прошлого, ни у меня, ни у кого бы то ни было другого не нашлось ни единой идеи о том, как нам отсюда выбраться. Ответ на этот вопрос нам пришлось искать достаточно долго. Целых 3 дня мы безрезультатно проплутали в дурацком лабиринте, не обнаружив и намека на выход. Ильдар и Андрей пытались просчитать схемы того, как именно изменялся лабиринт, однако в итоге так никакой закономерности и не обнаружили. Андрей предположил, что, скорее всего, стены двигались рандомно, что означало, выбраться отсюда мы сможем, если только на кого-то из нас не зайдет везение вселенского масштаба. Вот только местные хозяева-боссы прикончат нас намного раньше, но не станут же они ждать месяца, пока мы умрем здесь от голоду. Вернее, фамильяры умрут, хотя и то не факт. Игроки же спокойно смогут жить в лабиринте годами, если не столетиями. Поэтому можно было предположить, что когда-нибудь боссы все равно появятся. Скорее всего, это произойдет, как только они увидят, что наш дух сломлен, и все, что им остается, Это перерезать глотки всем членам отряда. С другой стороны, эту ситуацию можно использовать в свою пользу, если получится разыграть правдоподобную сценку, где мы сдались, а затем и пленить показавшихся боссов. Возможно, удастся выбить из них правду о том, как пройти лабиринт. Вот только еще до того, как я успела обсудить с Андреем и остальными эту свою идею, произошло кое-что новое. На четвертый день мы дошли до очередного пустого зала, однако в этот раз куда просторнее, чем предыдущие. Кроме того, в стене напротив нас виднелись двери. 12 абсолютно одинаковых дверей, пронумерованных от 1 до 12. Более того, я еще не спросила вслух, а что это может значить, как система впервые за долгое время расщедрилась на объяснение. Однако по напряженным лицам остальных было нетрудно понять, что им оно не понравилось так же, как и мне. По данным системы, за этими дверьми находились прямые коридоры, которые могли вывести нас точно к выходу из лабиринта. Однако дверей не просто так оказалось столько же, сколько и нас. В одну дверь мог войти только один разумный. Лишь после того, как каждый член нашего отряда пройдет в свой коридор, первая дверь закроется, а вторая, ведущая к выходу, откроется. Получалось, что как бы мы ни старались, всем придется входить по одному. Вот только, разумеется, будь все так просто, то это был бы уже не легендарный данж. Скажу по правде, если бы система не сообщила нам о дополнительном испытании, тогда бы я точно отказалась заходить внутрь. Все из-за паранойи Андрея, которую я уже давно переняла, а так? Конечно, я не уверена в том, что идти прямыми коридорами — верный выбор. Однако, по крайней мере, был смысл обдумать данный вариант. Так вот, суть испытания заключалась в том, что одна из этих дверей особенная, если, конечно, можно так назвать, одному из нас, а кому именно мы не узнаем, пока двери за всеми не закроются, посчастливится пройти 11 испытаний. Каких именно, понятное дело, система не уточнила. Единственное, что было известно, испытания не смертельные и не связанные с боями никоим образом. В общем, везунчик пройдет свой коридор и выберется из лабиринта при любом раскладе, даже если провалит все 11 испытаний. Тем не менее, мне бы точно не хотелось оказаться на его месте. В своих коридорах все остальные члены отряда станут абсолютно беспомощны. В конце пути их будут ждать тупики. Ну а двери на выход из лабиринта откроются только в том случае, если тот самый счастливчик успешно пройдет очередное испытание. Проще говоря, 11 испытаний — 11 товарищей. Каждое из испытаний связано с чьим-то коридором. При этом до самого конца не будет известно, с чьим именно. Даже тому, кто будет вынужден сыграть в эту дурацкую игру. Если этот кто-то пройдет одно испытание успешно, один из нас сможет выйти из лабиринта. Ну а если нет, тогда коридор обрушится. Тут же система любезно сообщила о том, что под туннелями располагается озеро лавы, и, по-другому говоря, шанс выжить после такого падения будет равен нулю. В общем, кому-то из нас придется взять на себя ответственность за жизни всего отряда. Как ни посмотри, очень и очень паршивая перспектива. И это нам еще повезет, если везунчиком станет Ильдар или Андрей. Хотя я бы ему такого точно не пожелала. Но что делать, если, к примеру, данная участь выпадет Ильнаре или Саяне? Шанс небольшой, но он все же оставался. Смогут ли девушки справиться со стрессом и вытащить из ловушки всех остальных? И если на Саяну, ввиду ее пусть и небольшого, но воинского опыта можно было надеяться, то за Эльнару с ее частичной оторванностью от мира я очень волновалась. Если бы знать, какой коридор счастливый, тогда можно было бы отправить у него самого сильного и умного из нас, после чего без проблем пройти испытания всем вместе. Но, похоже, выяснить этот момент возможности нет. Вот и получалось, что нам оставалось либо продолжить бродить лабиринтом без особой надежды когда-нибудь из него выбраться, либо рискнуть и пойти прямым путем, положившись на удачу одного из нас. Более того, лично я не могла наверняка сказать, какой из этих вариантов окажется для нас лучше. В зале с дверями мы расположились на очередной привал и, пока фамильяры кушали, обсудили сложившуюся ситуацию. В принципе, все считали точно так же, как и я. С одной стороны, никому не хотелось всю свою вечную жизнь провести в здешнем лабиринте, уповая на то, что когда-то повезет найти выход. А вот с другой, Риск был слишком велик. Мы не знали, что там за испытания, и, соответственно, не могли к ним подготовиться. Более того, перспектива отдать свою жизнь в руки других меня не особо радовала. И ладно еще мою. Андрей ведь тоже мог умереть из-за чьей-то ошибки. Если так посудить, то, пожалуй, лучше бы это испытание все-таки выпало моему мужу. По крайней мере, сам он точно сумеет дойти до финиша. Не то чтобы я не доверяла другим своим товарищам, вовсе нет. В бою я могла полагаться на каждого из них, как на саму себя. Однако сейчас имела в виду совсем другое. Если испытания окажутся не по специальности избранного, тогда, скорее всего, умрут все, кроме него. Да и везунчик в одиночестве тоже далеко не продвинется. Метаясь в сомнениях, я тяжело вздохнула и прислушалась к тому, что говорили остальные. Алена настаивала на том, что нужно идти, ведь кому бы ни пришлось проходить испытания, Андрей и Ильдар смогут помочь ему через кристаллы связи или же с помощью ментальной магии. А вот только я сомневалась в том, что лабиринт оставил нам такую возможность. К тому же не стоило забывать и об ограничении на использование магии. Боюсь, оно будет работать в коридорах. Не успела я подумать об этом, как Ильдар тотчас озвучил мои мысли вслух. Вот только сразу же после этого он заявил, что все эти обсуждения не имеют никакого смысла. По факту, настоящего выбора у нас все равно нет. Если останемся в лабиринте, мало того, что будем блуждать в нем неизвестно сколько, так еще и боссы могут атаковать нас здесь из-под тишка в любой момент. Ильдар считал, что, как ни посмотри, но с испытаниями у нас больше шансов выжить. Ко всему прочему, он напомнил нам еще и о том, что раз лабиринт постоянно меняется, комнату с дверями мы можем потом и не найти. В общем, по его мнению, такой шанс точно нельзя упускать. В итоге, после небольшой дискуссии, все согласились с Ильдаром, и я в том числе. Несмотря на внутреннее беспокойство, я понимала, что по-другому просто никак. И все, что нам остается, это надеяться на лучшее и доверять друг другу. Ильдар также прочитал нам небольшую лекцию на тему того, как распознать иллюзию или внушение, поскольку подозревал, что испытание, раз оно не боевое, может быть связано с ментальным воздействием. Вот только все это оставалось его предположениями, а по факту мы не имели ни малейшего понятия о том, к чему следует готовиться. Когда же Ильдар закончил с инструкциями, в которые я не особо вслушивалась, еще от Вальдемара всю эту теорию выучила, отряд, наконец, устроился на отдых. Поскольку я дежурила прошлой ночью, сегодня можно было спать с чистой совестью, восстанавливая силы и нервы, которые завтра мне точно понадобятся. После подъема и традиционного перекуса мы разобрали багаж и потянулись к дверям с сюрпризом. Как система и говорила, первая дверь открывалась с легкостью, а вторая — та, что была за ней, ни в какую. Видимо, это действительно возможно лишь в том случае, если все мы войдем в свои тамбуры. С почти нескрываемым напряжением на лицах каждый выбрал себе по двери. Мне досталась вторая, а Эльдар взял первую. Следующие двери заняли фамильяры — Эльнара, Азриль и Синар. От третьей до пятой, соответственно. Дальше шли Алена с Егором, Джан с Саяной и Лиза с Иль. Последнюю же дверь Андрей оставил себе. Они с Эльдаром надеялись на то, что выигрыш скрывал именно первый или последний путь. Именно поэтому возле них и встали. Все-таки, если испытание достанется проходить одному из них, наши шансы выбраться отсюда живыми очень и очень поднимутся. После сигнала Андрея все мы вошли в свои двери. Затем, как и предупреждала система, проход за мной наглухо закрылся, а следующий, ведущий в прямой коридор, открылся. Тут же я попробовала связаться с остальными ментальной магией или по кристаллу связи. Само собой, безуспешно. Как мы и предполагали, лабиринт оглушил любые сигналы. А значит, дальше всем нам придется действовать, полагаясь только на себя. А одному еще и осознавая ответственность за жизни всех членов клана. Во всей этой ситуации радовало только то, что система сработала даже несмотря на присутствие Финика в моем коридоре. Хотя отдельной двери для фамильяра здесь и не было, я все равно боялась, что может получиться, как с квадратиками в прошлом данже. Вперед вел один прямой и довольно узкий коридор, без каких бы то ни было ответвлений. К тому же система отказалась сообщать о том, повезло мне или нет. Мол, дойдите до конца коридора, и тогда узнаете. Тяжело вздохнув, я двинулась вперед в быстром темпе. Финик бежал рядом со мной, весело размахивая хвостиком. Кажется, кое-кто решил поиграть в догонялки. Вот только мне было абсолютно не до этого. Единственное, о чем я могла думать, это испытания и кому их придется проходить. Надеюсь, все-таки Эльдару. Боги, ну пускай нам в этот раз наконец повезет. Мой путь занял около получаса, после чего я уткнулась в тупик. Пробовала пробить его силой, но, понятное дело, безрезультатно. Вся на нервах, я присела на пол, после чего вдруг вспомнила о том, что подо мной находилось озеро лавы. Я могу упасть в него в любой момент. Сделав успокаивающий вдох-выдох, я прижала к себе финика и почесала его за ушком. Похоже, проходить испытание предстояло все же не мне. Теперь нам с фамильяром оставалось только ждать и надеяться на лучшее. Однако интересно, кому все-таки выпал особенный коридор? Не успела я об этом подумать, как на стене вдруг появилось нечто типа изображения от проектора. Откуда именно оно тут взялось, я так и не смогла понять, в итоге списав все на очередные странности лабиринта. На всякий случай, притянув к себе финика еще ближе, я внимательно вгляделась в показываемое изображение, довольно четкое и цветное. Там я смогла отметить пустую комнату, в которой выводил такой же коридор, по которому я шла до этого. Проектор показывал обычный пустой зал, при этом не особо просторный. Единственное, что бросалось в глаза, это дверь на противоположной к коридору стене. Она была чисто черной и с красной надписью на ней. Без особых проблем я прочитала. Закрыто. Осталось испытаний 11 из 11. Тут-то я наконец и поняла, что именно все это значило. Похоже, я смогу наблюдать за испытаниями через вот этот вот магический экран. Вот только чей же это все-таки коридор? Пару мгновений ожидания, когда сердце было готово выскочить из груди, я узнала ответ на свой вопрос. Синар. Из коридора в комнату вошел именно он, после чего стал в недоумении оглядываться вокруг. Тем не менее, очень скоро его лицо приняло спокойное, отстраненное выражение. Кажется, он довольно быстро понял, что именно здесь происходило, или же просто получил объяснение от системы. Как бы там ни было, некоторое время Синар потратил на внимательное изучение комнаты в надежде найти хоть какие подсказки, что помогли бы ему в прохождении испытаний, но, насколько я могла судить, безуспешно. Еще минут пять он просто просидел на земле, не сводя взгляда с двери, видимо, размышляя о том, что теперь делать. После чего он резко вскочил на ноги и громко произнес: «Желаю начать первое испытание». Видимо, система действительно сообщила ему то, что нам было недоступно. Например, слова для активации испытаний, а также, возможно, и то, в чем именно они будут заключаться. Да, кстати, в том, что трансляция будет проходить со звуком, я успела убедиться еще, когда Синар изучал комнату. Здешнее телевидение отлично передавало не только картинку и слова, но даже малейшие звуки. Сразу же после этого комната начала меняться. Вернее, весь зал вдруг превратился в знакомый нам город с домами и улицами. В бастион. Можно было подумать, что комната служила порталом или чем-то вроде, если бы не одно «но». После всего пережитого я без труда могла распознать иллюзию даже такого масштаба. Слава всему, то же самое касалось и Синара. Со спокойным лицом он коснулся стены ближайшего дома, и когда его рука прошла насквозь, удовлетворенно кивнул. Видимо, система рассказала дракону о том, что он попал в иллюзию или что-то вроде. После этого вдруг прямо посреди комнаты появилась огромная иллюзорная надпись, выведенная кроваво-красными буквами. Вариант первый. Затем иллюзия сменилась другой. Теперь показывалась главная площадь бастиона, на которой вперемешку собрались люди и драконы. Эдвард и Дрой вместе стояли на возвышении и попеременно произносили речи о вечной дружбе драконов и людей. Все вокруг им торжественно аплодировали, обнимались, улыбались и чуть ли не прыгали на месте от счастья. Я же тем временем, всматриваясь в изображение, в легком недоумении пыталась понять, что эта иллюзия могла значить. Однако еще до того, как я успела выстроить какую бы то ни было версию, Дрой торжественно произнес: «Отныне другие расы не представляют для нас угрозы, и строить с ними диалог о мире мы будем исключительно на равных условиях. Все благодаря великому воину нашего племени, который стал единственным, кто смог пройти легендарное подземелье на далекой земле и принести оттуда силу, ни с чем в этом мире не сравнимую. Синар». Дрой улыбнулся дракону, что все это время стоял в дальнем углу сцены. «Подойди к нам». Слегка смущенный всеобщим вниманием, мой фамильяр вышел вперед, после чего толпа разразилась еще более торжественными криками. Некоторые даже бросали ему на сцену цветы. При этом дракона принимали тепло не только люди, но и драконы, которые немногим ранее считали его изгоем и психопатом. Девушки кричали о том, что Синар — их герой, и они мечтают с ним поближе познакомиться. Другие — о том, что хотят от него детей. Были даже те, кто в обморок падали от одного только взгляда дракона. Сам же Синар при этом смущенно улыбался и махал им рукой. «Бред какой-то! Я что, с ума сошла?» Слава всему, возникшая в тот же миг надпись «Вариант второй» дала мне возможность отложить версию о собственной неадекватности до поры до времени. На экране опять предстала площадь бастиона с возвышением, на котором расположились Дрой и Эдвард, окруженные толпой народа. Вот только... А в этот раз за спинами лидеров стоял весь наш отряд. Или, вернее сказать, все те 12 его членов, что были живы на данный момент. Когда Дрой практически повторил свою прошлую речь лишь с небольшими изменениями, все мы вышли вперед, и толпа вновь взорвалась аплодисментами. Вот только среди приветственных криков можно было четко различить множество фраз типа «Монстр! Не стой там, среди героев! Поганый дед-убийца! Почему-то не сдох в том подземелье! Это Айлина и остальные должны были к нам вернуться! Это они настоящие герои, а не ты!» Иллюзорный Синар стоял с потупленным взглядом, стараясь не смотреть на толпу, а на его лице читались боль и тоска. Вдруг и эта иллюзия исчезла, а в пустой комнате появилась очередная красная надпись. «Какой вариант будущего вы считаете правильным? Не забудьте, что в конце, при желании, вы сможете один из отобранных 11 вариантов превратить в реальность». Пока я, не моргая, таращилась на непонятную надпись, пытаясь сложить в своей голове 2 и 2, Синар уверенно и без толики сомнения произнес: «Второй вариант». Тут же надпись в его комнате сменилась на «Ответ принят». Более того, буквально на миг трансляция на моем экране сменилась на другую, и я увидела, как стена в тупике Эльнара отъехала в сторону, и эльфийке открылся путь из лабиринта наружу. Тогда же картинка вновь показала Синара, перед которым опять светилась надпись «Вариант первый». Кажется, теперь-то я наконец поняла, в чем именно заключалось испытание. И что конкретно оно проверяло? Умение ставить интересы отряда, а, возможно, и мира, выше своих, а также доверие и, как бы банально это ни звучало, товарищеский дух и дружбу. Синару предстояло раз за разом выбирать возможное будущее из двух вариантов. Того, который правильный для мира, однако лично для него не особо счастливый, и того, который Синар подсознательно мог бы желать. Более того, подозреваю, с каждым разом выбор делать будет все сложнее. Вряд ли он останется таким же простым, как сейчас. Хотя, возможно, для Синара, который так долго был изгоем, этот выбор таким уж простым и не был. Особенно учитывая дополнительные условия о том, что один из вариантов можно превратить в реальность. Вот только... Как вообще это возможно? Лично у меня появилась всего одна догадка. Если считать, что реальность — это то, что происходит в нашей голове, тогда единственный правильный ответ — ментальное внушение. Скорее всего, если Синар поддастся соблазну и решит остаться в одном из вариантов вместо того, чтобы идти дальше, то сам же и посадит свой разум в темницу обмана. Разумеется, я очень надеялась на то, что до этого не дойдет. Все-таки Синар — бывалый и умелый воин, который все риски должен понимать куда лучше меня. Как я и предполагала, испытания становились все труднее. Если самые первые касались личной выгоды, то суть следующих довольно сильно выходила за эти рамки. Тем не менее, Синар уверенно предпочитал правильные варианты тем, которые сулили ему личное счастье. Если, например, выбор стоял между будущим, где он нашел артефакт, способный сделать его в разы сильнее, но при этом потерял одного из нас, Синар без какого-либо сомнения выбирал обычную заурядную жизнь, однако со всеми вместе. Довольно часто иллюзии давили на его детскую травму и тяжелое прошлое, предлагали исправить все это в будущем. Однако дракон уверенно отмахивался от таких вариантов, делая правильный выбор. В итоге довольно быстро Синар прошел 7 испытаний. По моим подсчетам, закрытыми, в дополнение к моему коридору, оставались еще Лиза, Алена и Егор. Очередная иллюзия продемонстрировала Синару в первом варианте, как он свободно летал над океаном с другими драконами. При этом мельком были показаны смерти Эльнары и Азриль в данже. Во второй иллюзии... Синар спас Эльнару и Азриль, однако в то же время навсегда лишился крыльев. Вроде как один из местных боссов применил магию, после которой исцеление невозможно. Из-за этого всю оставшуюся жизнь Синар проводил в уединении, как калека, на одиноком небесном острове. Для него невыносимо было наблюдать за тем, как другие драконы парят в небесах, пока у самого него такой возможности нет. Даже тут Синар выбрал первый вариант, толком и не задумавшись. Не сдержавшись, я улыбнулась, наблюдая за тем, как моя стена отъезжает в сторону. Сразу же за ней я увидела не особо длинную черную лестницу, ведущую вниз, прямиком к земле. Однако был здесь и один неприятный момент. Лава прямиком под этой на вид не особо крепкой конструкцией. На всякий случай, перед тем, как отправиться к остальным, я засунула своего финика в рюкзак. Мало ли, вдруг ему лава понравится. Спускаясь по лестнице максимально медленно и осторожно, я успела отметить, что лабиринт, в котором мы находились до этого, просто висел над лавой. По крайней мере, никаких поддерживающих его столбов я не заметила. Хотя чего еще ждать от мира магии? В то же время к идеально ровной зеленой земле, на которой собрались остальные мои соклановцы, вело всего 12 лестниц, двери к четырем из которых были еще закрыты. Скорее всего, они принадлежали Синару, Алене, Егору и Лизе. К тому же слева от этих лестниц располагалась еще одна, красная. Думаю, она была связана с выходом из лабиринта, который после пары веков блужданий нам, возможно, посчастливилось бы найти. Когда я спустилась на землю, и Андрей, наконец, отпустил меня из своих объятий, в нашу сторону уже направлялась Лиза. Похоже, пока я спускалась и обнималась, Синар успел завершить очередное испытание. Тут же, как и все, я сконцентрировалась на новом его выборе. На удивление, система предоставляла нам возможность наблюдать за происходящим даже после выхода из лабиринта. Более того, здешний экран был в разы больше того, что находился в моем тупике. Так вот, новое испытание Синара было в самом разгаре, и буквально с первого взгляда я поняла, что нынешний выбор дастся ему в разы труднее, чем предыдущий. Дело в том, что в первом варианте Синар жил со всеми нами спокойной жизнью в отдаленной деревушке, вот только данж мы так и не прошли, сбежали из него каким-то образом. Теперь же, пока мы наслаждались обычной жизнью и обществом друг друга, война в мире разгоралась с новой силой. Ежедневно гибли сотни игроков и драконов. Во втором варианте на Земле царил мир. Никакого противостояния между людьми, драконами и другими расами, однако из всего отряда выжил только Синар. На то, что в некоторых иллюзиях Синар оставался жив, несмотря на мою смерть, никто уже даже внимания не обращал. Это служило лишь дополнительным подтверждением того, что перед нами ложный образ и ничего более. Однако, возвращаясь к видениям, несмотря на весь мой внутренний протест, я понимала, что правильный в данном случае, по мнению здешней системы, именно тот вариант, где большая часть умирает. Все-таки, если посмотреть на ситуацию со стороны логики и подавить личные чувства, становилось очевидно, что нельзя ставить в один ряд судьбу целого мира и жизни всего 12 разумных. Я даже не сомневалась в том, что Синар выберет именно этот вариант, ведь, как-никак, он воин и отлично осознавал, зачем именно мы сюда отправились. Он понимал, что наша миссия намного важнее, чем даже наши жизни. Пускай данный выбор сделать и тяжелее, чем предыдущие, я была уверена в том, что Синар поймет, какой ответ здесь правильный. Если бы на его месте была Эльнара или кто-то вроде нее, тогда да, можно было бы начать волноваться. Однако нам повезло, испытание выпало именно Синару. До самой последней секунды я не сомневалась в том, что мой фамильяр не ошибется и на этот раз. Аж до того момента, пока он не сказал «первый вариант». Еще до того, как я успела осознать происходящее, пол в седьмом коридоре взорвался. Как будто в трансе, я наблюдала за тем, как Егор падал в кипящую лаву. «Нет!» Крик сорвался с моих губ раньше, чем я это поняла. Я тут же кинулась к обрыву, чтобы помочь Егору вытащить его из лавы до того, как здоровье парня достигнет нуля, но Андрей, понимая, что это невозможно, силой заставил меня стоять на месте. В любом случае, ничего бы не вышло. Саяна в форме дракона отчаянно билась о прозрачный барьер, отделявший нас от лавы. Когда он возник, непонятно, но пробить его не смог даже Ильдар. Зато звуки барьер пропускал отлично, и все мы отчетливо слышали, как Егор кричал, падая. Стоило же ему достичь лавы, и крик оборвался. Уже навсегда. В какой-то момент Саяна прекратила бесполезные попытки прорвать барьер, во время которых разбила себе голову и повредила крылья. Понять, почему вдруг, не составило большого труда. В кипящей лаве больше не было заметно ни единого движения, а в списке клана шкала здоровья Егора совершенно опустела. Что-то не так. Как будто издалека услышала я обеспокоенный голос Азриль. Синар ведет себя очень странно. Все еще отказываясь понимать и принимать происходящее, я повернулась к Азриль со стекающими по щекам беззвучными слезами, а затем, проследив за ее взглядом, вновь сконцентрировалась на экране с трансляцией. Синару предстоял еще один выбор, однако в этот раз с моим фамильяром явно происходило что-то неладное. Его взгляд был как будто затуманен, а лицо ничего не выражало, даже несмотря на то, что Егора с нами уже больше не было. В очередной раз я попробовала связаться с драконом по ментальной связи или хотя бы достучаться эмоционально. Все так же безрезультатно. Комната, где он был, находилась в своеобразном вакууме, через который ничто не проходило. Тут же я вдруг отметила, что движения Синара стали очень и очень заторможенными. Казалось, что обычный шаг или поднятие руки стоили ему просто колоссальных усилий. Пожалуй, я бы могла сказать, что он находился как будто в трансе. В какой-то момент глаза моего фамильяра стали уже не просто мутными, а по-настоящему пустыми. Вытерев слезы, я сконцентрировалась и продолжила свои попытки пробиться к разуму Синара через барьер комнаты. Тем временем началось последнее испытание. Вариант первый. Все мы возвращаемся в бастион и спасаем мир. Вариант второй. На выходе дракона ждет чудом воскресшая Лаэль, и вместе с ней Синар возвращается к себе на остров, пока весь мир умирает от войны. Ответ очевиден. Или нет? В своем нормальном состоянии Синар никогда бы не стал упиваться избыточными надеждами на то, что Лаэль можно вернуть к жизни. Он бы никогда не предал нашу общую цель. Однако эти пустые, как будто мертвые глаза все мне сказали. Я закричала еще до того, как коридор Алены взорвался, а сама она полетела вниз, в лаву. И опять все по-старому. Мы пытались пробить барьер, но безуспешно. Только и могли что наблюдать, как Алена умирала внизу, в полной мере осознавая свою беспомощность, аж до того момента, пока все вокруг опять не затихло. Тогда же над нами нависло непередаваемое тяжелое молчание. Не знаю, как передать пустоту, что вдруг образовалась внутри меня. Только у нас появилась надежда пройти чертов данж без потерь, и мы потеряли двоих, которые были с нами почти с самого начала. Сдерживать свои тихие слезы я даже и не пыталась. На удивление, истерики не было, лишь неописуемое душевное опустошение. Вдруг в голове всплыл момент, когда Егор сделал Алене предложение, когда эти двое пошли под венец. Я вспомнила разговор с подругой, в котором она сказала, что обязательно выберется отсюда и заведет ребенка. Пока в моей голове крутились воспоминания, глаза становились только мокрее. Вдруг двери в коридор Синара открылись, и мы увидели дракона, глядящего на лестницу, ведущую к нам, все теми же стеклянными глазами. В очередной раз я убедилась в том, что с Синаром в комнате что-то случилось. Прикусив губу, чтобы сконцентрироваться, я поспешила вновь проникнуть к нему в голову, ведь теперь, когда комната открылась, это стало намного легче, особенно под слиянием души. Однако стоило мне лишь это сделать, и я поняла, что еще немного, и мой разум точно взорвется ото всех мельтешащих внутри Синара эмоций и мыслей. К своему потрясению, в голове Синара я обнаружила еще и другой незнакомый мне голос. Грубый мужской глаз с веселыми нотками продолжал твердить раз за разом одни и те же ужасы. Стоило только раз их услышать, и все внутри меня вмиг похолодело. Кто-то определенно пытался свести Синара с ума. «Это ты их убил. Какое же ты ничтожество! Все надеялись на тебя, а ты их подвел. Как теперь будешь смотреть в глаза Азриле Вете? Что ты скажешь Эльнаре? Ты не справился. И все потому, что дефектен. Почему не признал, что ты псих еще с детства? Не будь тебя, всем бы было намного лучше. Если бы не твое проклятие, Лаэль не стала бы фамильяром. Сейчас она была бы жива. Ты жалок. Пойми уже, что без тебя всем будет легче. Умри, умри, умри». Как только я осознала, что Синар находится под атакой ментальной магии, тотчас поспешила понять, кто именно на него влиял. Хорошо, хоть после того, как я под руководством Вальдемара научилась объединять слияние души и ментальные способности, мои фамильяры стали для меня открытыми книгами. На удивление, быстро мне удалось обнаружить в мыслях Синара нечто чужое, при этом облечённое в конкретную визуальную форму. Это был клоун в красном бархатном комбинезоне со страшной белой маской на лице и пышными седыми кудрями, выглядывающими из-под неё. Это чучело заставило меня содрогнуться, вот только... Стоило мне лишь заметить этого клоуна, как он сам ни с того ни с сего вдруг покинул разум Синара. Чего он хотел? Почему так быстро сдался? Не понимаю. Если только... Может, он уже своего добился? Когда я вернулась в Реал и, дрожа всем телом, установила зрительный контакт со все такими же мутными глазами Синара, то сразу поняла, в чем тут дело. Наконец, я в полной мере осознала, почему этот взгляд меня так пугал. В нем остались лишь боль, сожаление и нежелание жить. Еще до того, как я успела образумить Синара с помощью ментальной магии, тот целенаправленно сделал шаг в пустоту. Абсолютно спокойно, даже без секундного крика, Синар полетел вниз, в лаву, вслед за Егором и Аленой. Я будто в трансе продолжала смотреть на лаву, что поглощала дракона, который уже успел стать для меня частью семьи. Мое тело било дрожь, когда я со всей ясностью осознала, что только что внутри меня умерло нечто важное, как будто вслед за Синаром в небытие отправилась и незаменимая частичка моей души, оставив после себя только пустоту и боль.